Avatar a David Copperfield. Прежде чем нас распинают, мы успеваем сказать слово свое. Прежде чем нас убивают, мы успеваем взлететь над землей. Прежде чем мы уходим обратно домой, мы приносим на землю любовь и покой. Каждый из нас пишет страницу в жизни земли, каждой своей жизнью, дыханием вселенской любви. Мы успеваем сказать и сделать то, для чего пришли, и расправить над миром крылья, крылья любви. Мы продолжаем дело, дело его. Мы обретаем силу, силу всего. Мы проявляем волю, волю Творца. Каждый из нас проходит свой путь до конца. Мы не ищем иного, мы здесь для того, чтобы жила над землею любовь его.